Дембо смотрел вслед прохожим и тихо смеялся про себя. Если бы кто-нибудь из этих многих людей обладал зрением, пронизывающим мою накидку. Например, эта старая дама с изящным шелковым зонтиком. Нет, она и в этом случае не была бы мне опасна. С криком бросилась бы она куда-нибудь под ворота и от испуга не могла бы минут 10 рот разжать. Но вот у этого господина вид энергичный. Должно быть, капитан в отставке. Тот бы на меня накинулся сразу. Я постарался бы живо улизнуть, но он закричал бы: «Держи, держи!» Как мгновенно изменился бы вид улицы! Что за суматоха! Все кинулись бы разом в погоню! Никто не спасался бы бегством. Они храбрые, когда действуют скопом. Особенно, когда все бросаются на одного, у которого скованы руки. Тот кучер, например, сейчас же спрыгнул бы с козел и пустился бы догонять меня с кнутом в руке. А человек, сидящий в коляске, по-видимому, иностранец, тоже захотел бы принять в этом участие. Нельзя же упустить такой случай. И мальчик из пекарни запустит в меня своей пустой корзинкой, и ученик консерватории футляром из-под скрипки. А вот этот посыльный подставит мне ножку, когда я буду мимо него пробегать. Весь свет против меня ополчится. Чуть только увидит мои наручники. А на моей стороне только один человек. Один союзник, Стеффи. Нет, еще один. Слесарный подмастерье. Дурень спасает меня, сам того не зная. Может быть, как раз в эту минуту, когда я вспомнил о нем, он мастерит ключ, который вечером отомкнет мои цепи. И еще третий союзник есть у меня. Самый лучший. Старая славная накидка. Моя блюстительница. Как шапка-невидимка скрывает она меня. Никто меня не видит.